Был почти час ночи, когда явился Франк Браун. «Прости, дядюшка», — сказал он небрежно. «Да, племянничек», — заметил тайный советник, — «ты долго заставляешь себя ждать». Франк Браун широко раскрыл глаза. «Я был очень занят, дядюшка. Впрочем, ведь ты тут ждал не из-за меня, а из-за своих собственных планов». Профессор посмотрел на него недовольно. «Послушай», — начал он было, но овладел собою, но, впрочем, оставим это. «Благодарю тебя, во всяком случае, что ты приехал помочь мне. Ну, пойдем». «Нет», — заявил Франк Браун все с тем же ребяческим упрямством. «Мне хочется выпить сначала стакан виски. У нас еще времени много». Доводить все до крайних пределов было в его натуре. Чувствительный к малейшему слову, к малейшему признаку упрека, он все же любил быть упрямым до дерзости со всеми, с кем встречался. Он постоянно говорил самую грубую правду, а сам не мог переносить даже намека на нее. Он чувствовал, правда, что задевает старика, но именно тот факт, что дядюшка его рассердился, что он так серьезно и даже трагически относится к его ребяческим выходкам, это именно и оскорбляло его. Ему казалось чуть ли не унизительным, что профессор не понимает его, что не может проникнуть в его белокурую и упрямую голову, и он невольно должен был с этим бороться, должен был доводить до конца свои капризы. Ему пришлось еще плотнее надвинуть на себя маску и идти по тому пути, который он обрел на Монмартре, эпотеле буржуа. Он медленно опорожнил стакан и поднялся небрежно, точно меланхоличный принц, которому скучно. «Ну, если хотите», — он сделал жест, точно говорил с кем-то, стоящим гораздо ниже его, — «Кельнер, прикажите подать экипаж». Они поехали. Тайный советник молчал, его нижняя губа свешивалась вниз, а на щеках под глазами виднелись большие мешки. Огромные уши выдавались в обе стороны, правый глаз отливал каким-то зеленоватым блеском. «Он похож на сову», — подумал Франк Браун, — «на старую уродливую сову, которая ждет добычи». Доктор Петерсон сидел напротив на скамеечке, широко раскрыв рот. Он не понимал всего этого, этого непозволительного отношения племянника к его превосходительству. Но молодой человек скоро обрел свое обычное равновесие. Ах, к чему сердиться на старого дядюшку, ведь и у него есть свои хорошие стороны. Он помог выйти профессору из экипажа. «Приехали!» — воскликнул он. «Пожалуйста!» На большой вывеске, освещенной дуговым фонарем, красовалось кафе «Штерн». Они вошли, прошли мимо длинных рядов маленьких мраморных столиков, через толпу кричавших и шумевших людей. Найдя, наконец, свободное место, они уселись. Здесь был целый базар. Вокруг сидело множество проституток, разряженных в пух и прах, с огромными шляпами, в пестрых шелковых блузках. Исполинские груды мяса, ожидавшие покупателя, точно разложенные во всю ширь, как в окнах мясной. «Это хорошее заведение?» — спросил тайный советник. Племянник покачал головой. «Нет, дядюшка, далеко нет. Мы едва ли даже найдем тут, что нам нужно. Здесь еще все хорошо. Нам придется спуститься пониже». Позади у рояля сидел человек в засаленном потертом фраке и играл непрерывно один танец за другим. По временам посетители были недовольны его игрой, пьяные начинали кричать, но явился директор и заявил, что ничего подобного не должно иметь места в приличном учреждении. Тут было много приказчиков, несколько мирных обывателей из провинции, они казались самим себе очень передовыми людьми и до крайности безнравственны в своих разговорах с проститутками, а между столами шныряли неаппетитные кельнеры, подавали стаканы и чашки, а иногда и большие графины с водой. К их столику подошли две женщины, попросили угостить их кофе, бесцеремонно уселись и заказали. «Быть может, блондинка?» — шепнул доктор Петерсон, но Франк Браун покачал головой. «Нет, нет, совсем не то, что нам нужно. Это только мясо. Тогда уж лучше остаться вам с обезьянами». Он обратил внимание на одну маленькую женщину, сидевшую сзади поодаль. Она была смуглая, с черными волосами, глаза ее горели огоньками сладострастия. Он встал и знаком отозвал ее в коридор. Она отошла от своего собеседника и подошла к нему. «Послушай-ка», — начал он. Но она поспешно ответила: «Ну, сегодня у меня уже есть кавалер. Завтра, если хочешь». «Брось его», — настаивал он. «Пойдем, возьмем кабинет». Это было очень заманчиво. «Завтра. Нельзя ли, миленький, завтра?» — спросила она. «Я, право, не могу сегодня. Это старый клиент. Он платит 20 марок». Франк Браун взял ее за руку. «Я заплачу больше, гораздо больше, понимаешь? Ты можешь сделать карьеру. Это не для меня, а для старика. Вон, видишь, там. И дело совсем особенное». Она замолчала и посмотрела на тайного советника. «Вот этот?» — — спросила она разочарованно. — Чего же он хочет? — Люси! — закричал ее спутник. — Иду, иду! — ответила она. — Ну, так еще раз, сегодня я не могу, а завтра поговорим, если хочешь. Приходи сюда в это время. — Глупая женщина! — пробормотал он. Она сказала, — не сердись, он убьет меня, если я с ним не пойду. Он всегда такой, когда напивается. Приходи завтра, слышишь? И оставь старика, приходи один. Тебе не нужно даже платить, если не можешь. Она оставила его и подбежала к своему старику. Фрэнк Браун видел, как черный господин начал ее упрекать. О, да, она должна остаться верной ему, по крайней мере, на эту ночь. Он медленно пошел по зале, разглядывая женщин, но не нашел ни одной, которая показалась бы ему более или менее подходящей. Повсюду были еще видны следы буржуазной порядочности, какое-то воспоминание о принадлежности к обществу. Нет, нет, тут не было ни одной, которая освободилась бы от всего, которая дерзко, самоуверенно идет своей дорогой. Смотрите на меня, я проститутка. Он затруднялся даже определить точно, чего в сущности он искал. Он это только чувствовал. Она должна быть такой, думал он, должна принадлежать сюда и никуда больше. Не как все эти, которых привела сюда какая-нибудь слепая случайность. Все эти с тем же успехом могли бы стать порядочными женщинами, работницами, горничными, манекенщицами или даже телефонистками, если бы только ветер жизни подул в другую сторону. Все они были проститутками только потому, что их делала ими грубая животность мужчин. Нет, нет, та, которую он искал, должна быть проституткой, потому что не может быть никем другим. Потому что кровь ее так уж устроена, потому что каждый кусочек тела ее жаждет постоянно новых объятий, потому что в объятиях одного ее душа уже жаждет поцелуев другого, она должна быть проституткой, так же, как он. Он задумался, кто же он в сущности. Утомленный и нехотя, он подумал, ну, так же, как он фантазером. Он повернулся к столу. «Пойдем, дядюшка, здесь нет ничего». Тайный советник запротестовал было, но племянник настаивал на своем. «Пойдем, дядюшка», — повторил он. «Я обещал тебе найти, что тебе нужно, и найду». Они встали, расплатились и пошли по улице по направлению к северу. «Куда же?» — спросил доктор Петерсон. Фрэнк Браун не ответил, он шагал вперед и рассматривал большие вывески кафе. «Наконец остановился. Здесь», — сказал он. В грязном кафе не было даже никакой претензии на внешний лоск. Правда, здесь стояли посередине маленькие белые мраморные столики, по стенам красные плюшевые диваны. Здесь тоже горели повсюду электрические лампы и тоже шныряли неряшливые кельнеры в засальных фраках. Но все это производило впечатление, как будто и не хочет быть ничем иным, чем кажется. Здесь было накурено, душно, но все, что дышало здесь, чувствовало себя, однако, свободно и приятно в этой атмосфере. Не церемонились, держали себя так, как хотели. За соседним столиком сидели студенты, пили пиво, перекидывались циничными замечаниями с женщинами. Цинизм их не знал пределов, из уст лился целый поток грязи. Один из них, маленький, толстый, с бесчисленными шрамами на лице, казался неисчерпаемым. А женщины ржали, покатывались со смеху и громко визжали. Кругом у стен сидели сутенеры и играли в карты, или же молча смотрели по сторонам и насвистывали в такт пьяным музыкантам, пили водку. По временам с улицы заходила какая-нибудь проститутка, подходила к одному из них, говорила несколько слов и вновь исчезала. «Вот тут хорошо», — заметил Фрэнк Браун. Он кивнул кельнеру, заказал вишневую воду и велел ему позвать к столу несколько женщин. Подошли четыре. Но только они сели, как он увидел еще одну, выходившую как раз из кафе. Высокая, стройная женщина в белой шелковой блузе. Из-под небольшой шляпы выбивались пряди огненно-красных волос. Он быстро вскочил и бросился за ней на улицу. Она перешла дорогу небрежно, медленно, слегка покачивая бедрами, повернула налево, зашла в ворота, над которыми красовался красный транспарант, танцевальный зал «Северный полюс» прочел он. Он последовал за ней по грязному двору и почти одновременно с ней вошел в закопченный зал. Но она не обратила на него ни малейшего внимания, остановилась и посмотрела на пляшущую толпу. Тут кричали, шумели, высоко поднимали ноги, и мужчины, и женщины плясали с такой яростью, что подымали целые столбы пыли, кричали в такт музыке. Он стал смотреть на новые танцы, кракет и ликет, которые видел в Париже, на Монмартре и в Латинском квартале, но там все было как-то легче, грациознее, веселее и изящнее, а здесь грубо, не следа того, что Мадинет называла «флу». Но в бешеной пляске чувствовалась разгоряченная кровь, дикая страсть, наполнившая собой весь низкий зал. Музыка замолкла, в грязные потные руки стал собирать танцмейстер деньги с женщин, но не с мужчин. Потом этот герой предместья подал знак оркестру начинать снова, но они не хотели Рейнлендера. Они кричали что-то капельмейстеру, хотели заставить его прекратить музыку, но она не замолкала и точно боролась с залою, чувствуя себя в безопасности там, наверху, за балюстрадой. Они обрушились на танцмейстера. Тот знал своих женщин и мужчин, не испугался их пьяных криков и угрожающе поднятых кулаков, но он знал все-таки, что уступить не мешает. «Эмиль!» — закричал он наверх. «Играйте, Эмиля!» Толстая женщина в огромной шляпе подняла руки и обвела их вокруг пыльного фрака танцмейстера. «Браво, Густав! Вот это так!» Его оклик тотчас же успокоил недовольную толпу. Они рассмеялись, закричали «Браво!» и стали похлопывать его снисходительно по плечу. Начался вальс. «Альма!» — закричал кто-то посреди зала. «Альма, сюда!» Он оставил свою партнершу, подбежал и схватил за руку рыжую проститутку. Это был маленький черный парень с гладко прилизанными на лбу волосами и блестящими глазами. «Идем же!» — крикнул он и крепко обнял ее за талию. Проститутка начала танцевать. Еще наглее, чем другие, закружилась она в быстром вальсе. Через несколько тактов она совсем оживилась, раскачивала бедрами, опрокидывалась взад и вперед, выставляя свое тело, соприкасалась коленями с кавалером бесстыдно, грубо, чувственно. Франк Браун услышал подле себя чей-то голос и увидел танцмейстера, который со своего рода восхищением смотрел на танцующую пару. «Здорово она вертится!» «Она не стесняется», — подумал Франк Браун. Он не спускал с нее глаз. Когда музыка замолкла, он быстро подошел к ней и положил ей на плечо руку. «Сперва заплати!» — закричал ему кавалер. Он дал ему монету. Проститутка быстро оглядела его с ног до головы. «Я живу недалеко», — сказала она. «Минуты три, не больше». Он перебил ее. «Мне безразлично, где ты живешь. Пойдем». Тем временем в кафе тайный советник угощал женщин. Они пили шерри-бренди и попросили его заплатить за них по старому счету за пиво, еще за пиво, потом за пирожные и за чашку кофе. Тайный советник заплатил, а затем начал пытать счастье. Он мог предложить им кое-что интересное. Кто из них захочет, пусть скажет. Если же на его выгодное предложение согласятся две или три, или даже четыре, то пусть они кинут жребий. Худощавая Женя положила руку к нему на плечо. «Знаешь, старикашка, лучше уж мы сейчас кинем жребий, это будет умнее. Потому что и они все, мы согласны на все, что бы ты ни предложил». А Элли, маленькая блондинка с кукольной головкой, поддержала ее. «Что сделает моя подруга, то сделаю и я. Нет ничего невозможного, только бы получить деньжонок». Она вскочила с места и принесла кости. «Ну, дети, кто хочет кидать жребий?» Но толстая Анна, которую они называли курицей, запротестовала. «Мне всегда не везет», — сказала она. «Быть может, ты заплатишь и другим, тем, что не вытянут?» «Хорошо», — согласился тайный советник, — «по 5 марок каждый». Он выложил на стол 3 монеты. «Какой ты хороший!» — похвалила его Женя, и, чтобы подкрепить свою похвалу, заказала еще шерри-бренди. Она как раз и выиграла. Взяла 3 монеты и протянула их подругам. «Вот вам в утешение. А ты, старикашка, выкладывай. Впрочем, я заранее согласна на все». «Ну так слушай, голубушка», — начал тайный советник, — «речь идет о довольно-таки необычном деле». «Не стесняйся, лысенький», — перебила его проститутка. «Мы давно уж не девочки, и уж во всяком случае не я, длинная Женя. Разные, конечно, бывают мужчины, но у кого есть опыт, того ничем не удивишь». «Вы не понимаете меня, милая Женя», — сказал профессор. «Я отнюдь не требую от вас ничего особенного. Дело идет просто-напросто о чисто научном эксперименте». «Знаю, знаю», — взвизгнула Женя, — «знаю. Ты доктор, наверное. У меня уже был раз такой. Он всегда начинал с науки. Это самые большие свиньи. Ну, за твое здоровье, старикашка, я не имею ничего против. Мною ты будешь доволен». Тайный советник чокнулся с нею. «Я очень рад, что у тебя нет никаких предрассудков. Мы с тобой скоро сойдемся. Короче говоря, дело идет об опыте искусственного оплодотворения». «О чем?» — перебила Женя. «Об искусственном оплодотворении? Какое же тут особое искусство? Ведь это всегда очень просто». А черная Клара захохотала. «Мне бы, во всяком случае, было бы приятнее искусственное бесплодие». Доктор Петерсон пришел на помощь своему патрону. «Разрешите мне им объяснить». И когда профессор утвердительно кивнул головой, он прочел им небольшую лекцию об их планах и достигнутых результатах и о возможностях в будущем. Он подчеркнул особенно выразительно, что опыт совершенно безболезнен, и что все животные, над которыми до сих пор проводились эти опыты, всегда чувствовали себя превосходно. «Какие животные?» — спросила Женя. Ассистент ответил. «Ну, крысы, обезьяны, морские свинки». Она вскочила. «Как? Морские свинки? Я, может быть, правда, свинья, пожалуй, грязная. Но морской свиньей меня не называл еще никто. А ты плешивый, хочешь еще обращаться со мной, как с морской свиньей? Нет, дорогой мой, на это я не пойду». Тайный советник попробовал ее успокоить и налил ей еще рюмку. «Пойми же, дитя мое», — начал он. Но она не дала ему говорить. «Я понимаю прекрасно», — закричала она. «Чтобы я позволила делать с собой то, что вы делаете с грязными животными, чтобы вы мне впрыскивали всякую дрянь, а в конце концов сделали бы какую-нибудь вивисекцию». Она не унималась и вся покраснела от злобы и возмущения. «Или чтобы я родила какое-нибудь чудовище, которое вы стали бы показывать людям за деньги. Ребенка с двумя головами и крысиным хвостом, или чтобы он походил на морскую свинью. Я знаю, знаю, откуда они берут этих чудовищ в паноптикуме. Вы, наверное, агенты от них. И чтобы я согласилась на искусственное оплодотворение... Вот тебе, старая свинья, твое искусственное оплодотворение!» Она вскочила с места, перегнулась через стол и плюнула тайному советнику прямо в лицо. Потом взяла рюмку, спокойно выпила коньяк, быстро повернулась и с гордым видом отошла. В эту минуту в дверях показался Франк Браун и подал им знак следовать за ним. «Подите-ка, господин доктор, подите-ка сюда поскорее!» — взволнованно крикнул ему доктор Петерсон, помогая в то же время профессору вытереться. «В чем дело?» — спросил референдарий, подойдя к столу. Профессор искоса посмотрел на него злым, недовольным, как ему показалось, взглядом. Три проститутки стали кричать взапуски, меж тем, как доктор Петерсон объяснял ему, что без него произошло. «Что ж теперь делать?» — заключил он. Франк Браун пожал плечами. «Делать? Ничего. Заплатить и уйти? Больше ничего. Да к тому же я уже нашел, что нам нужно». Они вышли на улицу. Перед выходом стояла рыжая девушка. Она зонтиком подозвала экипаж. Франк Браун подсадил ее и помог сесть профессору и его ассистенту. Потом крикнул кучеру адрес и сел тоже. «Позвольте, господа, вас представить друг другу», — сказал он. «Фрейлин Альма, его превосходительство тайный советник Тенбринкен, доктор Карл Петерсон». «Ты с ума сошел?» — закричал на него профессор. «Нисколько, дядюшка», — спокойно ответил племянник. «Ведь все равно, если фрейлин Альма пробудет долгое время у тебя в доме или в клинике, она узнает твое имя, хочешь ты того или нет». Он повернулся к девушке. «Простите, фрейлин Альма, мой дядюшка действительно слишком состарился». В темноте он не видел, но слышал, как в бессильной ярости сжимались его толстые губы. Ему это было приятно, он ждал, чтобы дядюшка обрушился на него. «Он ошибся». Тайный советник ответил спокойно. «Ты, значит, рассказал ей уже, в чем дело?» Франк Браун рассмеялся ему прямо в лицо. «Ничего подобного. Я не говорил с ней ни слова об этом. Я прошел с фрейлин Альмой всего несколько шагов и не сказал с ней больше 10 слов. А до того я видел, как она танцевала». «Но, господин доктор», — прервал его ассистент, — «ведь после того, чему мы сейчас были свидетелями...» «Дорогой Петерсон», — сказал Франк Браун несколько свысока, — «успокойтесь. Я убедился, что эта барышня именно то, что нам нужно. По-моему, этого совершенно достаточно». Экипаж остановился перед рестораном, они вышли, Франк Браун потребовал отдельный кабинет, и кельнер проводил их. Он подал ему карточку вин, и Франк Браун заказал две бутылки поммера и бутылку коньяку. «Только поскорее, пожалуйста», — сказал он. Кельнер принес вино и удалился. Франк Браун закрыл дверь, потом подошел к девушке. «Пожалуйста, фрейлин, снимите шляпу». Она сняла шляпу. Дикие, освобожденные от шпилек волосы рассыпались во все стороны по лбу и щекам. Ее лицо было почти прозрачного цвета, как у всех рыжих женщин, только кое-где виднелись небольшие веснушки. Глаза сверкали зеленоватым блеском, а небольшие блестящие зубы вырисовывались между тонкими синеватыми губами. На всем лежал отпечаток всепоглощающей, почти неестественной чувственности. «Снимите блузу», — сказал он. Она молча повиновалась. Он расстегнул пуговицы на плечах и спустил с нее сорочку. Франк Браун посмотрел на дядюшку. «Я думаю, достаточно», — сказал он. «Остальное вы и так видите. Бедра ее не оставляют желать ничего лучшего». Он повернулся снова к девушке. «Благодарю вас, Альма. Можете одеться». Девушка повиновалась, взяла бокал, который он ей протянул, и опорожнила его. И с этой минуты он стал следить за тем, чтобы ее бокал ни на секунду не оставался пустым. Он начал говорить, рассказывал о Париже, говорил о красивых женщинах в Мулен-де-Рогалет или за Монмартр, описывал подробно, как они выглядят, рассказывал об их ботинках, об их шляпках и платьях. Потом обратился к Альме. «Знаете, Альма, ведь это прям безобразие, что вы тут бегаете. Не обижайтесь на меня только. Ведь вы же нигде не показываетесь. Были вы хоть в Унион-Баре или в Аркадии? Нет, она еще не была. Она не была даже в залах Амура. Как-то один кавалер взял ее с собой на бал, но когда на следующий вечер она пришла туда одна, ее не впустили. Нужно иметь подходящий туалет. Конечно, нужно, подтвердил Фрэнк Браун. Неужели она думает, что добьется чего-нибудь здесь, в этих кафе? Она рассмеялась. Ах, в конце концов, не все ли равно? Мужчины всегда ведь мужчины. Но он не унимался, принялся рассказывать о всяких чудесных историях, о женщинах, которые нашли свое счастье в больших бальных залах, говорил ей о жемчужных нитях, об огромных бриллиантах, рассказывал об экипажах, о блестящих выездах. Потом вдруг спросил: «Скажите, вы уже давно так живете?» Она спокойно ответила: «2 года, с тех пор, как я ушла из дома». Он принялся ее расспрашивать и шаг за шагом выпытал все, что хотел знать. Чокался с нею, подливал ей беспрестанно вина и незаметно для нее добавлял в шампанское коньяк. Ей еще нет 20 лет, она из Гальберштадта. Ее отец булочник, честный, порядочный, также и мать, и 6 братьев и сестер. Она, как только кончила школу, через несколько дней после конфирмации сошлась с одним человеком, с одним из подмастерьев отца. Любила ли она его? Ничуть не бывало, то есть почти нет, только разве когда... Да, а потом был еще один, и еще отец бил ее, и мать тоже, но она каждый день убегала и проводила все ночи вне дома. Так продолжалось несколько лет, пока в один прекрасный день родители не выгнали ее из дома. Она заложила часы и уехала в Берлин, и вот теперь она здесь. Фрэнк Браун заметил: да-да, такие-то дела. Потом продолжал: но сегодня пробил для вас счастливый час. Вот как? — спросила она. — Неужели? Ее голос звучал как-то хрипло. — Мне ничего не нужно, только мужчину, ничего больше. Но он знал, как к ней подойти. Но, Альма, вам ведь приходится довольствоваться всяким мужчиной, который вас хочет. Разве бы вам не хотелось, чтобы это было наоборот? Чтобы вы сами могли брать того, кто вам понравится? Ее глаза засверкали. — Да, этого мне бы очень хотелось. Он засмеялся. Разве вам никогда не встречался на улице кто-нибудь, кто бы вам очень нравился? Разве не было бы великолепно, если бы вы сами могли выбирать? Она засмеялась в свою очередь. Тебя, милый, я уж, наверное, бы выбрала. И меня, подтвердил он, и всякого, кого бы ты захотела. Но это ты сможешь делать только тогда, когда у тебя будут деньги. И вот поэтому-то я и говорю, что сегодня для тебя счастливый день. Ты можешь, если захочешь, заработать сегодня много денег. Сколько же? Спросила она. Он ответил: ну, во всяком случае, достаточно, чтобы купить себе самые красивые платья, чтобы перед тобой открылись двери самых лучших и самых шикарных кафе. Сколько, ну, скажем, 10 000 или даже 12? Что? — перебил его ассистент. А профессор, который даже и не помышлял о такой сумме, сказал: по-моему, ты немного бесцеремонно распоряжаешься чужими деньгами. Фрэнк Браун весело рассмеялся. Послушай, Альма, как господин тайный советник удивился, услышав про деньги, которые он должен тебе заплатить. Но я тебе говорю, дело не в деньгах. Ты ему поможешь. Значит, и он тебе должен помочь. Ну, хочешь 15 000? Она удивленно посмотрела на него. Да, но что я должна сделать? Тут-то и начинается самое смешное, сказал он. В сущности, тебе делать ничего не нужно. Только немного молчать. Вот и все. Твое здоровье. Она выпила. Молчать? — весело вскричала она. — Молчать-то я не особенно люблю. Но, если нужно, за 15 000... Она выпила вино, и он снова наполнил бокал. — Это очень интересная история, — начал он. — Есть один господин, он граф, или, вернее, даже принц. Красивый, малый. Он, наверное, тебе очень бы понравился. Но, к сожалению, ты не сумеешь его увидеть. Он сидит в тюрьме, и его скоро казнят. Бедный малый. Он, в сущности, так же невинен, как ты или я. Он только вспыльчив немного. И вот поэтому-то и произошло все несчастье. В пьяном виде он поссорился и застрелил своего лучшего друга, и теперь его скоро казнят. «При чем ж тут я?» — спросила она поспешно. Ее ноздри раздувались, в ней пробудился уже интерес к этому чудесному принцу. «Да видишь ли», — продолжал он, — «ты должна помочь исполнить его последнюю волю». «Да-да», — быстро закричала она, — «я понимаю, он хочет еще раз побыть с женщиной, не так ли? Я сделаю это, сделаю с удовольствием». «Браво, Альма!» — похвалил Фрэнк Браун. «Ты добрая девушка. Но дело не так просто. Послушай, что я тебе расскажу. Итак, когда он заколол своего друга, то есть застрелил, хотел я сказать, он бросился к своим близким, он думал найти у них защиту, думал, что они помогут ему бежать, но они не сделали этого. Они знали, что он страшно богат, и поняли, что им представился удобный случай завладеть его состоянием. Они позвали полицию». «Черт бы побрал их!» — с негодованием вставила Альма. «Да, не правда ли?» — продолжал он. «Это была страшная подлость. Ну так вот, его посадили в тюрьму». «И что ж ты думаешь, хочет сделать теперь этот принц?» «Отомстить?» — ответила она быстро. «Правильно, Альма, ты недаром начиталась романов. Он решил отомстить этим предателям-родственникам. Но он может отомстить им, только лишив их наследства. Ты понимаешь?» «Ну, конечно, понимаю», — сказала она. «Эти негодяи не должны получить ничего, и вполне правильно будет». «Но как это сделать?» — продолжал он. «Вот в чем вопрос. После долгого размышления он нашел единственное средство. Он только тогда может лишить родственников своих миллионов, если у него самого будет ребенок». «Разве у принца есть уже ребенок?» — спросила она. «Нет», — ответил он, — «у него еще нет». «Но ведь он еще жив, он может еще». Она задумалась, ее грудь порывисто подымалась и опускалась. «Я понимаю», — сказала она, — «я должна иметь ребенка от принца». «Именно», — подтвердил он, — «ты согласна?» Она закричала: «Да, да». Она откинулась в кресле, вытянула ноги и широко раскрыла объятия. От прически ее отделился тяжелый красный локон и упал на затылок. Она вскочила с места и снова опорожнила бокал. «Как здесь жарко!» — сказала она. «Страшно жарко!» Она расстегнула блузу и стала обмахиваться носовым платком. Потом протянула ему свой стакан. «У тебя еще есть? Выпьем же за здоровье принца!» Он чокнулся. «Недурную историю наболтал ты ей тут», — шепнул профессор племяннику. «Мне хотелось бы знать, как ты из нее выпутаешься». «Не бойся, дядюшка», — ответил тот. «Впереди еще целая глава». Он снова обратился к девушке. «Так, значит, по рукам? Альма, ты нам поможешь?» «Но есть одна маленькая загвоздка. Дело в том, что, как ты знаешь, барон в тюрьме...» Она перебила его. «Барон? Я думал, он принц». «Принц», — поправился Франк Браун. «Но когда он инкогнито, он именует себя только бароном. Такова уже мода у принцев. Итак, его высочество...» Она прошептала: «Он даже высочество?» «Ну да», — ответил он, — «императорское и королевское высочество. Но ты должна дать клятву, что никому об этом не скажешь ни слова, ни одному человеку. Так вот, значит, принц сидит в тюрьме. Его сторожат очень строго, к нему никого не пускают, только его адвоката. Совершенно немыслимо ввести к нему женщину». «Ах!» — вздохнула она. Ее интерес к несчастному принцу, видимо, упал. Но Франк Браун не обратил на это внимания. «Но», — продолжал он, не смущаясь, декламировать с повышенным пафосом, — «в страшном горе, в бесконечном отчаянии и в своей неутолимой жажде мести он вспомнил вдруг о чудесных опытах его превосходительства действительного тайного советника профессора доктора Тенбринкена, этого светила науки. Молодой красивый принц, который в расцвете лет своих теперь должен сказать «прости» всему миру, помнил еще с детства доброго старого господина, который ухаживал за ним, когда у него был коклюш, и который приносил ему тогда много раз конфеты. Вот он сидит, Альма. Взгляните на него. Он — орудие мести несчастного принца». И великолепным жестом он указал на своего дядю. «Этот достопочтенный господин», — продолжал он, — «опередил на много лет свое время. Как появляются дети на свет, ты, Альма, конечно, знаешь, но ты не знаешь тайны, которую открыл этот благодетель рода человеческого. Тайны рождать детей без того, чтобы мать и отец друг с другом виделись даже. Благородный принц будет спокойно сидеть в тюрьме или покоиться в холодном гробу, а между тем, при благосклонном содействии этого почтенного господина и при участии уважаемого доктора Петерсона, ты станешь матерью его ребенка».